эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Покрышава, што на Случчыне, на радзіму паэта Міхася Кавыля. Якія часам нечаканыя сюрпрызы дарыць наша цывілізацыя. У 9 годзе я рабіў перадачу «Барды свабоды», у якой браў удзел беларускі бард з украінскімі каранямі Валянцін Каваліў. І на адну ягоную песню я звярнуў асаблівую ўвагу, бо песня, дзякуючы прыгожай мелодыі і немудрагелістым, але кранальным словам, запаміналася адразу. І вось праз 7 гадоў пасля той перадачы я ізноў пачуў гэтую песню, дзякуючы Фейсбуку і Ютьюбу, дзе невядомыя людзі зрабілі просты кліп. Я даў паслухаць гэтую песню дачцэ, і тая адразу ж захацела яе вывучыць. Напэўна, гэта найлепшы сродак праверыць песню на будучую папулярнасць. Даць яе паслухаць дзіцяці, якое любіць спяваць. І калі песня вартая, яна будзе ўжо жыць сваім жыццём. Ой, ты край мой залаты, ой, ты край мой залаты, край мой васільковы, над ракою чараты, над ракою чараты, пушчы і дубровы, як цымбалы звонкі бор, як цымбалы звонкі бор узелі даліны, срэбра рэчак і азёр, срэбра рэчак і азёр, вырай жураўліны. Цікава, ці ведае пра гэтую песню аўтар самога верша? Пры сённяшніх тэхналогіях можа і ведаць. Але пры ягоным сённяшнім стане здароўя мог і не даведацца, што ягоныя словы спяваюць на радзіме. Аўтару, паэту Міхасю Кавылю, 1 снежня споўніцца 101 год. Сапраўднае імя гэтага чалавека Язэп Казімірович Лешчанка. Ён нарадзіўся ў вёсцы Покрышава, што на Случчыне, вучыўся ў беларускім педагагічным тэхнікуме, быў сябрам літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Друкаваўся ад 1929 года. У 33-м, як паведамляе Вікіпедыя, быў арыштаваны і асуджаны на 3 гады зняволення па справе беларускай народнай грамады. Пакаранне ён адбываў на далёкім усходзе. У 35-м годзе вызвалены, да 41-га года жыў у Варонежы, дзе вучыўся ў педагагічным інстытуце і працаваў на машынабудаўнічым заводзе. З Варонежа быў мабілізаваны ў чырвонае войска, у 42-м трапіў у палон, але ў 43-м выйшаў на волю і вярнуўся ў Менск, скончыўшы прапагандысцкія курсы Саюзу беларускай моладзі. У Менску працаваў у аддзеле прапаганды. Пасля вайны пераехаў у США, дзе жыве і па сёння. Неба сумнае ад хмар, неба сумнае ад хмар, балоце клёкат, арабінавы пажар, арабінавы пажар, вспыхвае далёка, жарт вячорак сенажаць, жарт вячорак сенажаць, удаля гляд пале. Едучы ў Покрышава, я зусім не спадзяваўся знайсці тых, хто памятае Язэпа Лешчанку. І блукаючы па покрышаўскіх вуліцах, каля неагатычных будынкаў слуцкага воцатнага завода, нічога толковага не мог дабіцца ад людзей. Бо імя Міхась Кавыль людзям было невядомае. Пакуль адна спадарыня не накіравала мяне да Сергея Шклярэўскага, які, як сказала мне спадарыня, ведае ў Покрышаве ўсіх і жывых, і мёртвых. Як жа шыра не кахаць, як жа шыра не кахаць гэтай плыні кветкі, пад дугою шархунцы, пад дугою шархунцы, коні вараныя, шырыбель ва ўсе канцы, шырыбель ва ўсе канцы, песні маладыя. над ракою чараты, над ракою чараты, пушы і дубровы. Сергей Шкляреўскі сапраўды унікальны чалавек, і не толькі ў Покрашаве, а для ўсёй краіны. Гэты сівы, спакойны, разважлівы, з цёплай усмешкай у вачах, немалады чалавек працуе ў Покрашаве фельчарам. Працуе 66 гадоў на адным месцы ад 1950 году, са сталінскіх часоў. Ён прыняў нечаканага госця па-беларуску, гэта значыць з кавай, чаем і ўсімі кілбасамі і сырамі, што былі ў лядоўні. Сённяшні час Шкляреўскі называе адпачынкам у параўнанні з 50-мі, калі пачынаў тут сваю фельчарскую практыку. Прыязджалі хто на велосипеде, хто на кані, то машыны ж не было тады, хто пешком, і просяць доктар, дзіця памірае. Ілі роды началіся. І родаў тады ж роды на даму ўсе былі. У нас па 70 родаў на даму, і мы з акушэркай прынімалі іх. Очень процедура такая радостная, конечно, когда человек появляется, но очень ответственно за жизнь дитя. Я просто был ответственен всегда, и то в то время, и теперь. И жить матери, не знаешь, чем кончится. Кровотечение после рода, превращение последовательность. И за 15 минут можно сечь кровью, если не принять меры срочные. А здарались у вас такие трагичные? Конечно, здарались. И счастье, что выходил победителем, поэтому и славу получил. Учили так, надо делать, вижу, что выхода нет, и решаюсь иду на крайность. Потому что не было выхода, когда делаешь по всем правилам, и кончается все хорошо, вовремя сделаешь. Это же в антисанитарных условиях. У хаты? У хаты. Йодом руку обливаешь, залазишь до локтя, у матку ногтями отсепаровываешь. Если половину приросшая, половину так сосуды зявит, и кровь идет как с ручейка. Нет, нет. А когда уже вес отделишь, матка сокращается, сосуды сжимаются и останавливаются. Вот упусти этот момент и все. А сколько надо? У человека 4 литра, 5 литров крови. Она, если течет ручейком, за 20 минут истечет, а 2 литра, так уже и глаза под лоб пойдут. По 70 родов это? Угод. Угод. Угод. А теперь четверо, 4-5. Угод. Угод. И всю родину в отделении. Скоро помощь заберут. Позвонил, да и все. А тогда и скорой помощи не было. Да и сознание еще людей было. Некоторые и не очень хотели. На деревне 10 километров, а дороги какие были, асфальта ж не было, а лошади какие были на колесах, по ухабах этих. Тяжелые женщины. Бывает, были случаи, что навоз положат, довезут до Покрашева с груди, например, тут начали рожать, у хату забираешь, тут примешь роды. Вот так, это, в такой обстановке работали, а хирургические больные, животы острые. Теперь так за год аппендицит не попадется, так и, а то заворот кишок, то аппендицит, то прободная язва желудка. Почти каждый день. Имя Михася Ковыля старому фельдшеру добра вядомое. Спочатку про Язепа Лещенко все, что можно, выпытывали повоенные советские МГБисты, а после до Покрашева с Америки дошли книги Михася Ковыля. А его самого Юзика, Иосифа, я не видел, потому что он в 30-е годы уже был писателем или поэтом в Минске. А потом его судили. И судили его года три, сколько там? 3 года. А потом его освободили, но нельзя было в Минск возвращаться. Он где-то в России, значит, остался и там учительствовал. Началась война, пошел на фронт, попал в плен. Попал в плен, ну, наверное, обижен был, что его незаконно, может, арестовали. Вот. И пошел служить немцам. И, значит, уже грамотный хлопец в Минске был, значит, идеологическим работником у немцев. А потом, когда отступали, Он чувствовал, что он грешный перед советской властью. Он тоже ушел с немцами. А в Германии ты уже никому не нужен. Он, значит, где-то устроился на завод работать. Вот там получил травму, а далее с кем-то связался, с другом каким-то, и каким-то путем, какой-то судьбой в Америку попали. Вот в Америке вот им интересовались наши органы КГБ, члены исполкома сельсовета часто приходило, и есть ли связь какая-то. Связь была, у него было здесь три сестры. Уж у всех этих сестер дети были. Ну, он там женился на русской девушке. Она, значит, дочка полицейской тоже с семьей. Удрал туда, в Америку. Но она смело приезжала к нам в деревню. Приезжала. Несколько раз приезжала. И, значит, давали вызовы, и сестры-то не ездили уже. Старые по возрасту, а племянники ездили, да, были. Ну вот, книги его я читал, он уже умер. Там у него есть два сына или сколько. Кто умер? Ещенко. Живы. Серьезно? Так, ему 101 год. Живы. А я умер. 1 снежня будет 101. Что вы говорите? В минулом годе, когда ему стукнуло 100 годов, ему на вот телеграмму Обама прислал. А наши считают, что он умер, по-моему. Органы им цікавилися при Хрущеве, те еще при Сталине? После войны сразу. При Сталине еще. Да. При Сталине. У нас еще два человека мужчин. У Англии были тоже полицейскими здесь были. Ага. И удрали там, жили тоже ими, интересовались все время. Ну, они не появлялись, так там прожили. Вот читал я настолько в его книге проникнутой тоской по родине. Боже, вспоминая и мясо, которое для них растет, и дорожки, по которым ты ходил, и эту самую свою, как это ее звали, вообще, девушку, с которой он симпатизировал. Вот. По роду, по всему, он очень положительный человек, но так судьба сложилась. Ой, ты край мой золотый, ой, ты край мой золотый, край мой васильковый, край мой васильковый. Са спадаром Шкляреўскім мы пайшлі ў госці да Ніны Шчарбіцкай, унучатай пляменніцы Міхася Кавыля, якая ніколі не бачыла свайго знакамітага стрыечнага дзеда, але вершы ягоныя ведае. Не, ну мы знали, мы переписывались, мы поддерживали связь. Ну, честно говоря, я уже, мы потеряли связь. Я Лизе читала верш. Я себе переписала его верши и своей дочке рассказывала. А потом, ну то, что вот в интернете видели, мы залезли в интернет, вот видели все. Ну, посмотрели фотографии. Ну, у нас есть письма, которые чуть-чуть сохранились, потому что мы когда эти письма относили бабушке, я свои относила. Ну, она куда-то там их... Фотографии есть немножко, наверное, у сестры. Да, конечно, поддерживали. Ну, нам посылки слали в свое время. Как-то мама все время переписывала, моя мама как-то переписку. А тогда уже как бы я немного поддерживала. Ну, как-то немножко утратили связь. Не, ну мы знаем, помним, понимаем. У меня даже есть и шастые верши от руки переписанные. Ніна напрыканцы 80-х збіралася ў США звазіць сваю бабулю Ядзвігу ў госці да брата, але не склалася. Бабуля захварэла і памерла. З той кнігі. Насколько вот яму это, вот даже эта кніга, это крык душы. Ну, наверное, вы читали, не читали. Даже я это верш. Крык душы, да. І как бы ён приглашаў, і я уговорила бабу Ядвілю. Говорю, баба, ну давай, до Москвы доедем, там у самолёт. И он как бы тогда сказал, что вот нехай Галя уже попросилась, а потом вы приедете. Я как бы ее сопровождать. Ну, и она как-то резко тогда это воспаление, ну, грипп, не то воспаление и не стало. Ну, получилось бы, не получилось бы, но мне хотелось ей завести, потому что я понимала, насколько ему вот это... И она так и не съездила? Не, не съездила, она померла. Ну, что я так могу сильно сказать? Знаю, что моя мама некогда такое пытание задала ему в письме, типа, вам хочется на родину, придумала. А он написал, что только на чужбине только ненормальному человеку может быть добро. Ёсць нейкі цуд у тым, што даваенны дом Лешчанак, дзе і нарадзіўся паэт, да гэтае пары стаіць. Пачарнелая ад часу хата сярод цагляных катэджаў новага часу. Але пра гэта ў наступнай нашай перадачы. З вамі быў Дзмітрый Бартосік, да новых сустрэч у эфіры.